Глава 35. «Мир!» — как будто бы зову я. Мужчина начинает медленно поворачиваться, но за мгновение до того, как я должна увидеть его лицо, вся картина рассыпается. «Хозяйка?» — слышу я голос Мира. «Ты звала?» Вздрагиваю от того, как видение переплетается с реальностью. Неужели и правда звала вслух? «Я?» Оборачиваюсь, вглядываясь в фигуру Мира, чтобы понять, мог ли это быть он там, видение. Но детали того, что я видела, ускользают от меня. Их практически невозможно связать с реальностью. Да, он подходит, запыхавшись, словно бежал. Я даже от домика услышал. Что случилось? Все хорошо. Я поднимаюсь и отряхиваю одежду, надеясь, что мой голос не выдаст волнения. Я просто поняла, что мне нужна помощь. Мир кивает и окидывает взглядом берег, пытаясь понять, чем же он может помочь. Матушка Ива согласилась дать чуть больше прутиков, а потом еще по дороге нужно набрать ветви орешника. А столбики и у домика найдем среди того, что осталось после бури. Я подхожу к дереву, а оно будто само подставляет те побеги, которые можно взять. Мир принимает из моих рук ветви, а потом мы, поблагодарив Иву, вместе отправляемся обратно. Остановившись у орешника, я словно слышу перешептывание деревьев. «Бедненький, как же теперь? А как мамочка?» Кусты сами раздвигают ветви, пропуская меня вглубь сада. Иду по поросшей мхом мягкой, чуть влажноватой земле, на которой то там, то тут виднеются веселые мелкие цветочки. Меня снова ведет мой сад, подсказывает, куда мне нужно, до тех пор, пока я не вижу причину беспокойства. Крошечный бельчонок выпал из гнезда. «Ах, малыш!» Присаживаюсь рядом с ним и аккуратно беру на руки. «Как же ты так? Неужели еще во время бури?» «Да нет, наверное». Мир, что шел следом, присаживается рядом и гладит бельчонка пальцем. «Мне кажется, это просто один из самых смелых малышей, который решил показать, на что способен, но оказался слишком безрассуден. Его надо вернуть». Поднимаю голову и рассматриваю деревья, чтобы понять, где же гнездо. Чтобы мамочка храбреца не беспокоилась, и малыш мог вырасти во взрослого, отважного отца других бельчат. Мир тепло улыбается. Так что я понимаю, что он разделяет мое мнение. «Спроси сад, где его дом». Подсказывает он, а мне остается только удивляться, как быстро он разобрался, что я могу поговорить с садом. Все же местным намного легче принять вот эту всю магию, чудеса и прочее, чем мне из техномира. Закрываю глаза и прислушиваюсь к шелесту листьев. Береза, под которой мы сидим, говорит, что рядом стоит старая ольха. Настолько старая, что плохо слышит, потому и не знает, что произошло. Мысленно благодарю дерево и передаю это миру. «Дай мне малыша». Он складывает на землю ивовые ветки и берет бельчонка. Пора ему помочь вернуться в семью. Он на несколько секунд замирает, а потом хмурится, бросает на меня странный взгляд, словно растерянный. Но быстро берет себя в руки и подмигивает, словно решаясь на что-то. Мир подвязывает к ране на руке рубашку, делая карманчик для бельчонка, а сам с помощью второй руки и всей своей ловкости взбирается на замшелый ствол ольхи. Со стороны все выглядит легко, но я чувствую, что мир просто не хочет проявлять слабость. Не в характере витязя. Да и высоко там. Потому волнение все равно трепещет в груди. Хотя я уверена, что сад не даст разбиться моему гостю. Вот и все. Спрыгивая передо мной, отчитывается мир. «Малыш дома, а ты улыбаешься». Он говорит это как бы вскользь, но все равно слова заставляют меня смутиться. Что такого в улыбке? Как будто первый раз улыбнулась. «Идем, попросим ветви у орешника, и пора уже возвращаться». Отвожу взгляд и возвращаюсь к дорожке, по которой мы шли. «Мне еще мазью твоей заняться надо, а тебе скоро зелье пить». Чувствую, что начинаю бухтеть, как Едвига. Точно, хозяйкой постепенно становлюсь. Даже без моих просьб мир берет на себя заботу о лошади, обустраивает ей место под навесом, а потом, не забыв про подготовку бани, принимается за плетень. Так интересно. Вот вроде бы он попал сюда по своей нужде, чтобы я спасла его. А получается, что он оказывается мне помощником и поддержкой. Как бы я без него лезла бельчонка возвращать? А забор? Сколько бы сил и времени я на него потратила? За это время мне удается потратить на старую яблоню, с которой я тоже срезаю несколько сухих больших ветвей, прорежая крону и помогая насытиться светом молодым сочным листьям, и ясень, который разломила вообще надвое. Я его нашла случайно, когда ходила за Калиной вглубь леса. Не знала, что с ним делать, а сейчас решила попробовать стянуть половинки. Как будто именно это показалось единственно правильным решением. Помочь, объединить, срастить воедино, вернув дереву его полную силу. На это уходит почти весь остаток дня и уйма моих сил. Но я намеренно не прошу мира помочь. Кажется, что ясень должна подлечить именно я сама. Вернувшись, делаю овощное рагу с тем, что есть. Жаль, конечно, что нет картошки или кабачков, так привычных мне. Зато есть другие. Я начинаю привыкать, понимая, что голодной не останусь даже без молока. Мысленно прикидываю, где я смогу разбить участок для выращивания льна. Я, конечно, тебе благодарна. Я подаю миру очередную порцию зелья, которую он пьет, и даже не морщится, несмотря на совершенно точно противный вкус. Но мне кажется, что ты слишком сильно стараешься. Мир возвращает кружку, а наши пальцы случайно соприкасаются. Чёрт. Вроде несколько дней всего, а я как будто одичала тут одна. Я не привык сидеть без дела, — говорит Мир. Загонял вас, князь? Небось, за любую провинность в поруб сажал. Я подготавливаю все для перевязки и киваю гостю, чтобы усаживался поудобнее. С чего ты взяла? Но вот как так опять вышло, что наш разговор опять свелся к князю? Ведь сама же вспомнила, чтобы ему пусто было. Слышала, что он долго не думает, рубит с плеча. Отзываюсь я, а сама как будто снова проживаю тот момент, когда князь отправил Дарину в темницу. Лучше б к матери своей присмотрелся, интриганке. А если своего ума не хватает, то и жил бы ее решениями. Невесту бы тогда под стать выбрал. Чувствую, как под моими пальцами напрягается рука Мира. Что ты знаешь про его невесту? Взгляд становится колким, пронзающим. Эта смена настроения удивляет. Я даже отшатываюсь от неожиданности. Но не спросить, в чем дело, ни как-то ответить, не успеваю. Потому что с улицы раздается злой крик. «Выходи, ведьма!»